Галич. Пашка не выходил у меня из головы. Сбежал или сгорел наш кремень? Наш командир. Мама ходила к немцам. Выпросила немного картошки и капусты. Гады. Жрут нашу картошку и капусту, а маме приходится унижаться, выпрашивать. Варила на банной печке щи. «Мам, не проси больше!» — в сердцах сказал я. «Да?» — воскликнула мама. «А ты есть лапти будешь? Вон они, в предбаннике, еще дедовы. Умный больно погляжу. Вчера уже доумничался. Чуть вся не посидела. Чего под пули лез?» Мама схватила тряпку и силой шмякнула по скамье. «Не смей! Больше чтобы из дома ни ногой!» И заплакала. Без сил опустилась на ту же скамью. Сидел у маленького оконца и ждал. Вдруг кто-то из ребят придет. Окошко баньки выходило в огород, и ничего, кроме дощатого забора, видно не было. А в деревне что-то происходило. Я чувствовал и слышал разные звуки. Треск мотоциклетов, проносившихся мимо, лающие выкрики немцев, иногда короткие автоматные очереди. Дверь с грохотом распахнулась, и вошел немецкий солдат. Приглядываясь в полумраке бани, водил дулом автомата. Пнул ведро с водой, стоявшее у входа. Выругался. «Руссе швайн!» Грубо схватил маму за руку и вытолкнул в предбанник. «Шнель! Шнель!» — кричал он. «Сынок, щи с печки с ними поешь!» — крикнула мама и, накинув полушубок, пошла по протоптанной в снегу тропинке, подталкиваемой фашистом. Мама и серая шинель фашиста скрылись. Хотел бежать следом, остался. Куда ее повели? Может, просто что-то показать? И скоро вернется? Я взял тряпку, снял котелок с печки. Разве мог я есть? Нет. Дождусь маму, вместе поедим. Дверь распахнулась, и вошел Тищенко. Деловито сел на скамью, потянул носом. «Щами пахнет. Богато живете». Я молчал. Залез на палате. «Ладно», — сказал Тищенко. «Не я это. Понял? Не я. Кто-то другой сдал вас, что отец твой командир Красной Армии. Мамку твою в комендатуру забрали. Скоро не жди, а то и вовсе в Германию отправят на работы. Тебе лучше сховаться у кого-нибудь. Меня твой папаша никогда не обижал, вот и я к вам по-доброму». Хотел сказать ему, что все равно он предатель. «Ты меня не суди, потому как ты многого не знаешь. Мал ты еще. А у меня пятеро, таких как ты. Им папка живой нужен, потому как никто больше не позаботится о них. Я хоть у немцев служу, а в плохом не замешан. Ладно, пойду я». Тищенко встал и открыл дверь. Обернулся. «Не теряй времени, уходи. Не то и тебя, в Германию». Тищенко махнул рукой и ушел. За окошком стемнело. Пошел снег. Валил крупными ватными хлопьями. Сыпал на тропинку, на баньку, на деревню. На этот мир, который стал для меня страшным и безлюдным. Где-то там, за границей этого мира, мама. В Германию. Почему в Германию? Что мы будем делать там? Мне не хотелось никуда уходить. А вдруг вернется мама, а меня нет? Мама, что мне делать? В дверь кто-то скребся. Приоткрыл и проскользнул. «Заяц!» Удивился и обрадовался я товарищу, засыпанному снегом. «Галич!» Игорь стоял в дверях, привыкая к полумраку. «Немцы сейчас по дворам пойдут». «У нас уже были». «Маму забрали». Тищенко сказал, что в комендатуру, а то и в Германию. Мне велел уходить. «Гад он, этот Тищенко!» «Сам небось и донес», — убежденно сказал Игорь. Я чувствовал, как слезы предательски заполняли глаза. Я вдруг ощутил себя маленьким, беспомощным. Отвернулся, чтобы наш начальник штаба не заметил мою слабость. А он и не заметил. Темновато в баньке. «Думаю, тебе действительно нужно спрятаться. На всякий случай». «А если мама вернется?» «Тогда и ты вернешься», — резонно заметил Игорь. «Куда бы тебя спрятать?» «К Макарихе». «Точно. к Макарихе. У ней одной немцев нет. Одевайся». Почти в каждой деревне была своя Макариха. Древняя, скрюченная, полуслепая столетняя бабка. Если не баба-яга, то уж сестра ее младшая, верно. С бородавками на носу. Жила одинокой отшельницей в покосившейся избе, развалюхе, где все пространство занимала большая русская печь с лежанкой. Во всех щелях и углах понатыканы пучки трав. На деревне ей детей пугают, и всех детей к ней лечиться водят. И вылечивает от грудной жабы до икоты. «К Макарихе не пойду», — неуверенно сказал я. «А куда?» — вдруг рассердился Игорь. «В лес, что ли? Одевайся!» «Мама щей наварила», — сказал я и кивнул на котелок. «С собой заберем, там поедим». Снег перестал, но серо-черные тучи все клубились над деревней, над лесом, сохраняя полумрак. С котелком в руках идти было неудобно. Шли за дами, пролезая в дыры в оградах, передавая друг другу котелок. Прятались от проходящего патруля за невысокими еще сугробами на огородах. Мы не успели постучаться, как Макариха молча распахнула перекосившуюся дверь. Молча впустила нас в дом. Забрала у меня котелок, поставила в печь. Самодельная деревянная кровать, небольшой дощатый стол у окна и простая скамья, вся мебель. Макариха занавесила окно, запалила лучину. Сняла с нас ватники, усадила на скамью. Все молча. Достала щи и деревянные ложки. Развернула тряпицу и отрезала по ломтю хлеба. Оказывается, я здорово проголодался, еле стуча ложками. «Оба останетесь», — спросила Макариха скрипучим голосом. «Нет», — за обоих ответил Игорь. «Только Ванька. У него мать забрали. Ему нельзя дома оставаться». Макариха кивнула, достала старый прокопченный медный чайник, насыпала разных трав и поставила в печь. «Еще кого-то Бог несет», — сказала вдруг она и перекрестилась. Мы переглянулись. Кроме шелеста несильного ветра мы ничего не слышали. Макариха распахнул дверь, и в избу ввалилась Кука. «Ой!» — сказала она. «Кука!» — вместе удивились мы. Макариха захлопнула дверь. «Я вас увидела и за вами», — тихо сказала Кука. «Проходи, коли так», — сказала Макариха и стала помогать Вале раздеться. «Еще кто придет?» — спросила Макариха. «Али все? Ишь, шпана заветная». Мы переглянулись и захихикали. Здорово Макариха про нас сказала. «Шпана заветная». Налила в чашки варево. «Пейте». «Я попробовал. Вкусно». «Кисель?» — спросил я. «Сбитень это. С травками». Мы пили сбитень, обжигаясь и посмеиваясь над недавними страхами перед Макарихой, которая оказалась обыкновенной старушкой и даже очень доброй, только одинокой, и никто в деревне не знал про нее ничего. Была ли у нее семья, были ли дети, колдуньи и все тут. «Отряд, юные мстители!» — вдруг ни с того ни с сего сказала Кука. «Когда мстить будем?» «А как?» — спросил я. «Штаб сожгли, винтовку тоже». Заяц молчал. «А давайте листовки напишем и расклеим», — предложила Кука. «Дело», — сказал Заяц. «Только у нас ни бумаги, ни чернил». Макариха шумно вздохнула, повозилась в темном углу и положила перед нами тоненькую тетрадку и огрызок карандаша. Первой взялась писать Кука. Она старательно выводила печатными буквами: «Фашисты, уходите в свою Германию! Все равно вас всех перебьем. Оюм!» «Что значит оюм?» — спросил Заяц. Кука посмотрела на него, как на маленького. «Отряд юных мстителей!» «О-о-о!» — сказал Заяц и взял карандаш. «Смерть фашистам! Оюм!» — написал он. Мне хотелось написать что-то оригинальное, ничего в голову особенное не приходило. Я написал: «Смерть фашистским гадам!» Убирайтесь вон! Ой, Юм! А на что клеить будем? Спросил я. Макариха опять вздохнула, насыпала муки в чашку и разбавила водой. Точно! Обрадовался заяц. Клейстер! Батя так обои клеил. Не отдерешь! Мы вскочили и стали одеваться. Знаешь что? Сказал заяц мне. Ты, пожалуй, останься. Мы сами. Ты что? Возмутился я. Я с вами. Останься, твердо повторил заяц. Вдруг тебя ищут. Тебя схватят и нас заодно. Останься. Я чуть не расплакался, хотя понимал, он прав. Кинул шапку на пол и вернулся к столу. Игорь с Валькой поблагодарили Макариху и ушли. Я отвернул занавеску и прильнул к мутному окну. Стемнело по-зимнему рано. На фоне черного леса мелькнули два силуэта и исчезли. Мне было немного страшновато с Макарихой, но вскоре мои мысли вернулись к маме, и я забылся. Макариха откинула покрывало с кровати. Под ним оказалась чистая постель с пуховиками, подушками и одеялом. «Ложись», — сказала Макариха. «Я на печи сплю». Улегся под невесомое одеяло и незаметно уснул. Минуло 2 января. Второй день оккупации.